Гоголь натягивает свою куртку, выходит на улицу. Поначалу ему нравится бодрящее ощущение холода на лице, но очень скоро он понимает, что на улице очень холодно. Мороз безжалостно кусает его за пальцы, треплет брюки, режет уши, забивается в нос. Гоголь быстро поворачивает назад, спасительное тепло квартиры. Он принимает душ, одевается во вчерашнюю одежду, вызывает такси. В последний раз спускается в подвал и выбрасывает полотенце, которым он только что вытерся, и серый телефонный аппарат. В аэропорту он поднимается на борт самолета, следующего прямым рейсом в Бостон. Мать и сестра будут встречать его в аэропорту, наверняка с оравой гостей, приехавших на поминки. Гоголь страшится встречи с матерью, даже больше, чем страшился опознания в морге. Теперь он знает, какое чувство стыда и горечи испытывали его родители, получая вести о смерти близких по телефону. А ведь они даже не могли сразу приехать на родину и вынуждены были горевать в одиночестве, на чужбине. Гоголю казалось, что путь в Кливленд был ужасно долгим, но обратный перелет проходит слишком быстро. Перед самой посадкой он пробирается в туалет и его рвет в раковину. Ополоснув лицо, он бросает на себя взгляд в тусклое зеркало туалета. Подбородок зарос щетиной. В остальном его лицо совершенно не изменилось. В голове проносится детское воспоминание. Отец с безумным, перекошенным от горя лицом бреет голову одноразовой бритвой, а мать кричит в голос, пытаясь его остановить. В тот день отец порезал себе кожу во многих местах. После этого целый месяц ему пришлось ходить в Панаме, чтобы скрыть шрамы. «Пожалуйста, не надо», — повторяла мать, плача. Но отец заперся в ванной и через полчаса вышел оттуда совсем другой, маленький, лысый, синеватый. Только много лет спустя Гоголь понял смысл отцовских действий. Бенгальцы бреют головы в знак траура по своим родителям. В этом, по древнему обычаю, заключается их сыновний долг. Но в то время Гоголь был слишком мал, чтобы это понять. Он расхохотался, глядя на голову, как колено, голову отца. А Соня, совсем еще крошка, заплакала от страха. В первую неделю после смерти отца они ни на минуту не остаются одни. Сейчас в их доме постоянно 10, иногда 20 друзей, которые помогают им перенести самые тяжелые дни. Друзья сидят в гостиной, опустив головы, потягивают чай, пытаясь хоть отчасти заменить собой отца, которого они потеряли. Мать смыла с пробора алую краску, сняла с рук обручальные браслеты, которые она носила, не снимая, почти 30 лет. Каждый день приходят десятки открытов, букетов, венков, которые посылают знакомые и коллеги отца. Звонки поступают со всех сторон. Звонят университетские профессора, женщины, работающие с ошимой библиотеки, соседи, что раньше ограничивались лишь кивком головы при встрече на улице. Все знакомые, чьи адреса скопились в телефонных книжках матери, задают один и тот же вопрос. Как это произошло? Разве он болел? Нет, отвечают они терпеливо. Он не болел. Это произошло совершенно неожиданно. О, какая ирония судьбы! Бросить все. Уехать в чужую страну в поисках лучшей жизни, чтобы там отдать свою. Уши у них болят от постоянных разговоров, голоса становятся хриплыми. В местной газете появляется короткий некролог. В нем написано, что дети усопшего, Гоголь и Соня, ходили в местную школу. По ночам они звонят родственникам в Индию. В первый раз в жизни они сами становятся вестниками смерти. В течение 10 дней после кончины отца Ашима, Гоголь и Соня соблюдают траурный пост. Не едят ни мяса, ни рыбы, только рис и дал, овощи. Гоголь вспоминает, что он уже не раз проходил эту процедуру, когда умирали его дедушки и бабушки. Однажды мать даже накричала на него. В тот день он забылся и съел в школе гамбургер. Он помнит, как его отец неделями не произносил ни слова, неподвижно сидел за столом, глядя прямо перед собой. Он помнит, в какой тишине проходили те ужины. Мать не разрешала им включать телевизор, слушать плеер. Тогда традиционные траурные обряды казались Гоголю откровенной глупостью и раздражали его безмерно. Он не мог понять, почему он должен скорбеть о людях, которых он видел лишь несколько раз в жизни. Но сейчас, когда ровно в 6:30 вечера они садятся втроем за кухонный стол, оставляя отцовский стул пустым, постные несоленые блюда и простая вода в стаканах приобретают для Гоголя наиважнейшее значение. В течение 10 дней траура они спешат на кухню, чтобы побыть втроем, ведь эти ужины — единственное, что хоть отчасти придает смысл их существованию. Звук тарелок, вынимаемых из буфета, тихий гул микроволновки, плеск воды — только это и остается в памяти у Гоголя и Сони. Все остальное время они проводят с гостями, объясняют, рассказывают, вспоминают, стараясь, чтобы их голоса при этом не дрожали. И только когда они закрывают дверь, отгораживаются от остального мира на пустой кухне и смотрят друг другу в глаза, их горе немного ослабевает, и сердце перестает так сильно ныть, голова проясняется, как будто отец поддерживает их, передавая им свою энергию и оптимизм через простой несоленый рис с овощами. На 11-й день мать объявляет, что траур закончен. По традиции в этот день все друзья должны в последний раз собраться у них в доме и почтить память умершего. Эта церемония проходит в углу гостиной. Гоголя просят сесть перед портретом покойного, пока священник читает молитвы на санскрите. Внезапно выяснилось, что у них нет ни одной приличной фотографии отца, ведь фотографировал-то всегда он. Они отыскали лишь один снимок отца с матерью 10-летней давности. Ничего не поделаешь, приходится вырезать его лицо. И Соня срочно отдала его на увеличение. Мать готовит изысканную трапезу, все блюда, которые любил отец, рыбу в кляре и тушеный рагу из баранины с большим количеством картошки и свежими листочками кориандра. И если закрыть глаза, можно представить себе, что это просто очередная вечеринка, которую родители устраивают для друзей. К вечеру дом наполняется изысканными ароматами, а к 7 вечера начинают прибывать гости. Все друзья, которых их родители приобрели в течение 30 лет, приезжают, чтобы почтить память отца. Машины с номерами 6 штатов выстраиваются в ряд вдоль Пембертон-Роуд, занимая ее всю, от одного конца до другого. Из Нью-Йорка приезжает Максин, привозит Гоголю его одежду и вещи, которые он хранил у нее дома, ноутбук, бритву, зубную щетку. Начальство разрешило Гоголю взять месяц отпуска для улаживания семейных дел. Гоголю странно видеть Максин в его доме, знакомить ее с Соней. В этот раз ему все равно, как она воспримет гору обуви в прихожей. Он видит, что она чувствует себя лишней, но не делает ничего, чтобы избавить ее от чувства неловкости. Он не знакомит ее с гостями, не переводит ей то, что они говорят. Максин шепчет его матери: «Мои соболезнования». Но он понимает, что для нее эта смерть не имеет никакого значения. «Слушай, Ник, ты же не можешь поселиться с мамой навечно», — говорит она ему, когда они на минутку поднимаются в его комнату и садятся на диван. «Ты сам это понимаешь?» Она нежно, тихо проводит рукой по его щеке.